Хотя медсестра старалась избегать английских слов, порой она путалась в китайских, как будто это был древний, забытый язык. И волей-неволей переходила на современный жаргон. Тогда на стене появлялся перевод на китайский. «Я их даже не понимаю. В нормальную речь намешали какое-то чириканье». Опять пожаловался уходящий, когда они с медсестрой подхватили сумки и вышли из палаты. «В наше время надо постоянно учиться, иначе вам придется жить на поверхности», — расслышал Ло Цзи ответ медсестры. Он уже без труда понимал современный язык, но последняя ее фраза прозвучала загадочно. «Привет. Вас заморозили из-за болезни?» — спросил пациент, лежащий в кровати. Он был молод, лет 20-25. Ло Цзи открыл рот, но не смог произнести ни звука. Молодой человек улыбнулся ему. «Вы вполне можете говорить. Попытайтесь еще раз, да как следует». «Привет», — прохрипел Ло Цзи. Молодой человек одобрительно кивнул. «Тот, кто только что ушел, был болен, а я нет. Я отправился в будущее, чтобы сбежать из моего времени. Ах да, меня зовут Сюн Вэнь». «И как оно здесь?» — спросил Ло Цзи. На этот раз слова дались ему легче. «Да, собственно, не знаю. Я тут всего-то 5 дней. Похоже, времечко ничего так, неплохое. Нам, конечно, будет трудновато освоиться в обществе. Главным образом потому, что мы слишком рано проснулись. Через несколько лет было бы проще». «Проще через несколько лет? А разве не сложнее?» «Нет, мы по-прежнему находимся на военном положении, и обществу не до нас. Но через несколько десятилетий после мирных переговоров настанут покой и благоденствие». «Мирные переговоры? С кем?» «С Трисолярисом, конечно». Потрясённый заявлением Сюн Вэня, Ло Цзи попытался приподняться в постели. Вошла медсестра и помогла ему устроиться поудобнее. «Они сказали, что хотят договориться о мире?» — взволнованно спросил он. «Еще нет, но у них не будет выбора», — ответил Сюн Вэнь, ловко соскочив со своей кровати и присаживаясь на постель Ло Цзи. Он явно предвкушал удовольствие объяснить состояние дел новичку. «Разве вы не знаете? Человечество достигло невероятных высот. Просто невероятных». «Что вы говорите?» «У нас теперь есть мощнейшие космические корабли. Гораздо лучше, чем у Трисоляриса». «Как такое может быть?» «А почему бы им не быть лучше? Уж не говоря про смертоносное оружие, возьмем чисто скорость. Так вот, они могут разгоняться до 15% от скорости света. Они куда быстрее, чем трисолярианские корабли». Не вполне доверяя услышанному, Ло Цзи повернулся к медсестре. Он заметил, что та была очень красива. В этом веке, похоже, все неплохо выглядели. Сестра с улыбкой кивнула. «Да, это правда». Сюн Вэнь продолжал. «А знаете, сколько теперь у Земли кораблей? Так я вам скажу. 2000. Вдвое больше, чем у трисолярян. И мы постоянно строим новые». Ло Цзи опять взглянул на медсестру, и она опять кивнула. «А вы знаете, в каком плохом состоянии находится флот Трисоляриса? За 2 столетия они 3 раза прошли сквозь эту... ну, как ее? А, да, сквозь межзвездную пыль. Ее еще называют снежным заносом. Я слышал, что последний раз это было 4 года назад. Через телескоп увидели, что строй кораблей начал распадаться. Они уже не держатся друг около друга. Больше половины кораблей давным-давно прекратили разгон, а при пересечении облака пыли они даже потеряли в скорости. Они еле движутся и доберутся до Солнечной системы не раньше, чем через 800 лет. Небось, эти посудины уже разваливаются на ходу. По расчетам и данным наблюдений, вовремя, то есть через 200 лет, прибудет не больше 300 кораблей. Но один трисолярианский зонд войдет в Солнечную систему очень скоро, в этом году. А потом, через 3 года, появится еще 9. «Зонд? Какой зонд?» — не понял Ло Цзи. Вместо Сюн Вэня ответила медсестра. «Мы не поощряем подобные беседы. Когда предыдущий пациент узнал обо всем этом, ему потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Такие разговоры вредят восстановлению проснувшихся». «Лично меня такие разговоры радуют. Чего это вы всполошились?» Пожал плечами Сюн Вэнь и лег обратно на койку. Глядя в светящийся потолок, он вздохнул. «У детишек все в порядке. Просто даже отлично». «Это кто здесь детишки?» — сморщила нос медсестра. «Гибернация не засчитывается как возраст. Детишка здесь вы». Ло Ци решил, что медсестра вообще-то выглядит моложе Сюн Вэня. Хотя было понятно, что в этом веке судить о возрасте по внешнему виду не стоит. «Все проснувшиеся из вашего века находятся почти в отчаянии, но дела идут не так уж плохо». Для Ло Цзи это прозвучало глазом ангела. Он почувствовал себя ребенком, который проснулся от кошмара, но улыбка взрослого сразу же прогнала все его страхи прочь. Когда медсестра обращалась к пациенту, на ее халате возникало быстро восходящее солнце. Под его золотистыми лучами сухая желтая почва зеленела, и на ней появлялось множество цветов. Когда медсестра ушла, Ло Цзи спросил Сюн Вэня: «А что случилось с проектом «Отвернувшиеся»?» Сюн Вэнь недоуменно потряс головой. «А «Отвернувшиеся»? Никогда не слышал». Тогда Ло Цзи поинтересовался, когда именно Сюн Вэнь лег в гибернацию. Оказалось, что он заснул до начала проекта, когда гибернация стоила невероятных денег. Похоже, у его семьи водились деньжата. За те 5 дней, что Сюн провел в нынешнем веке, он не слышал об отвернувшихся. Это означало, что даже если о проекте и не забыли, он уже не был важен. Ло Цзи предстояло лично оценить уровень технологии этого века на 2 простейших примерах. Вскоре после заселения в палату медсестра принесла его первый после пробуждения обед. Немного молока, хлеба и джема. Его желудок еще не был готов к более тяжелой пище. Он откусил кусочек хлеба, и ему показалось, что он жует опилки. «Ваше чувство вкуса еще не восстановилось», — пояснила медсестра. «А когда восстановится, так вы вообще не сможете это есть», — влез со своим комментарием Сюн Вэнь. Медсестра засмеялась. «Конечно, это не те продукты, что в ваше время выращивали на поверхности». «А откуда же тогда все это?» — спросил, набив рот, Ло Цзи. «Производят на фабрике». «Вы умеете синтезировать зерно?» Сюн Вэнь ответил вместо медсестры. «Других вариантов, кроме синтеза, просто нет. На поверхности больше ничего не растет». Ло Цзи пожалел Сюн Вэня. И в его эпоху встречались люди, не интересующиеся технологией и безразличные к ее чудесам. Сюн Вэнь, очевидно, был одним из них. Он не способен был оценить этот век по достоинству. Второе открытие невероятно поразило Ло Цзи, хотя сам факт был из простейших. Медсестра показала на стакан с молоком и сообщила, что налила молоко в подогревающийся стакан специально для проснувшихся. В этом веке люди почти не пили горячих жидкостей. Даже кофе подавали холодным. Если он не привык пить молоко холодным, то мог подогреть его, поставив регулятор на желаемую температуру. Выпив молоко, Ло Цзи осмотрел стакан. Самый обычный стеклянный стакан, только дно толстое и непрозрачное. Наверное, в нем и прячется нагревательный элемент. Но как он не присматривался, не мог увидеть никаких деталей, кроме регулятора. Попытавшись отвинтить дно, он обнаружил, что стакан не разбирается. «Не надо ломать вещи. Вы пока мало о них знаете. Это опасно», — предупредила медсестра. «Мне хотелось бы понять, как вы их заряжаете». «Заряжаете?» Медсестра с трудом повторила слово. Очевидно, что раньше она его не слышала. «Charge, recharge», — повторил Ло Цзи на английском. Но медсестра затрясла головой, не понимая. «Что будет, когда батарея разрядится?» «Батарея?» «Batteries», — произнес он по-английски. «Вы больше не пользуетесь батареями?» Медсестра вновь отрицательно покачала головой. Тогда откуда в стакане берется электроэнергия? Электроэнергия? Но она повсюду, — наставническим тоном произнесла медсестра. То есть электричество в стакане будет всегда? Всегда. Никогда не кончится? Никогда. Как оно может кончиться? Медсестра ушла, а Лодзи все никак не мог расстаться со стаканом. Он не обращал внимания на насмешки Сюнвэня. Эмоции говорили ему, что он держит в руках чудо, древнейшую мечту цивилизации, вечный двигатель. Если человечество на самом деле овладело неисчерпаемым источником энергии, то оно способно сделать практически что угодно. Теперь он верил заверениям красотки медсестры. Все не так плохо.